Карр организовал сафари Гуари и водителя. В тот вечер и весь следующий день, включая рассвет и закат, пока француженки знакомились с особенностями функционирования Кикорок Лодж, Карр, Барбара и Флетч путешествовали по заповеднику. В Масаи Мара им предстояло провести две ночи и один день, после чего их ждали обратный полет в Найроби и возвращение в лагерь Карра. Сафари Гуари, иначе автомобиль для бездорожья, сделали из японского фирмы Nissan микроавтобуса. Усилили подвески, поставили более мощные амортизаторы, убрали крышу, чтобы туристы могли ехать стоя, вдыхая чистый ароматный воздух Африки и с высоты 3 метров любоваться окрестностями. Карр снабдил Флетча и Барбару биноклями. Они научились прижиматься к корпусу Гуари с тем, чтобы держать бинокль обеими руками. От водителя Умоке из племени Кисии они узнали, как нужно выхватывать из того, что они видят, самое интересное. «Главное, — говорил Умоке, — охватить взглядом как можно большую площадь. Заметить что-то необычное, то ли движущееся, то ли отличное по цвету, и сказать ему. А уж он найдет возможность подъехать поближе, не тревожа обитателей заповедника, чтобы Флетч и Барбара смогли с максимальными удобствами разглядеть то, что их заинтересовало. Буквально по выезде из отеля Омоке нашел им льва и 2 львиц, разлегшихся на поляне в лучах заходящего солнца. Хвост и задние лапы лев положил на передние лапы одной львицы. Его плечо соприкасалось с плечом другой. Подняв головы, они лениво оглядывались. На солнце блестели их глаза. Туго набитые животы львов лежали на земле, словно 3 здоровенных рюкзака. Перед рассветом следующего дня Омуке, который видел многое, недоступное туристам, обнаружил участок примятой травы у зарослей кустов. А чуть дальше они нашли самку гепарда, этой ночью разродившуюся 4 детенышами. Ближе к полудню они увидели ту же самку, убившую антилопу Канну, чтобы поесть самой и накормить детенышей. Но не успела она приступить к трапезе, как появились гиены и отобрали у нее добычу. Оттащили антилопу на несколько метров и начали пожирать ее. Гепардиха сидела, мигая от яркого солнечного света, наблюдая за ними, не имея сил на то, чтобы выразить свой протест, вновь выйти на охоту или голодной вернуться к детенышам. Какого тут только не было зверья: восточноафриканские антилопы, зебры, газели Гранта и Томпсона, бубал-топи, даманы, черно-пятнистые антилопы, леопарды, львы, водяные козлы, слоны, жирафы. Ближе к реке Мара к ним добавились зеленые мартышки, мартышки-гусары, дагеровские павианы и птицы, большие и маленькие, но все удивительно красивые, африканские марабу, священные ибисы, птица-секретарь, стервятники, черные коршуны, сапсаны, франколины, южноазиатские куропатки, дров, ржанки. У Омоке был справочник по птицам, который он отдал Барбаре и Флетчу. Он-то знал своих птиц наизусть. А уж Флетч с Барбарой получили максимум удовольствия, замечая какую-нибудь экзотическую птицу на берегу реки, а затем находя в справочнике ее фотографию, подтверждающую, что такая божья тварь действительно существует. И они могут верить своим глазам. Помимо экзотической живности, они отметили еще одну особенность африканской фауны. У большинства, если не у всех видов животных и птиц, социальная ячейка, будь то семья или стая, создавалась вокруг единственного самца. А вот самок, то есть жен, у него могло быть 2, 5, 10, 50, 70. Жены не только рожали и воспитывали детенышей, но охотились и добывали еду. все жены и детеныши принадлежали единственному вожаку. До тех пор, покуда ему хватало сил разделаться с молодыми самцами, желающими занять его место. Столь неравная численность самцов и самок указывала на то, что многие молодые самцы погибали в борьбе с вожаком. К такому выводу Флетч с Барбарой пришли в кузове Гуари. Жирафы вытягивали длинные шеи, чтобы сорвать самые лакомые листочки на вершинах деревьев. В сочетании с деревом четверка их стройных ног, тела, грациозные шеи создавали запоминающиеся архитектурные композиции. На второй вечер по пути в отель они остановились, чтобы посмотреть, как кормятся слоны. Каждый из них использовал бивень вместо ложки, а хобот — вилки. Бивнем слон зарывался в землю, подрывая корни высокой травы. Хоботом захватывал траву вместе с корнями и землей и отправлял в рот. Все на ходу, с ритмичными, покачивающими движениями корпуса, словно приглашая кого-то на танец. «Женщины устали», — отметила Барбара. В баре обе француженки поднялись, поставив на столик пустые стаканы. «Они собираются на покой. Раз уж без Аскари нам до бунгало не добраться, я пойду с ними». «Хорошо», — кивнул Флетч. «А мы с Каром выпьем на пасашок». «Возможно, в эту поездку найти отца тебе и не удастся», — Барбара встала. «Но, по-моему, образ его для тебя уже ясен». Глава 33. «Барбара говорит, что здесь каждая женщина пожирает вас взглядом». Кар вернулся к столику с двумя стаканами пива. «Профессиональная проблема, знаете ли. Женщины находят пилотов привлекательными. Но у них и в мыслях нет выйти за такого, как я, замуж». Он чокнулся с Флетчем. «А завтра летим домой, к Шейле». Они выпили. «Барбара и я очень признательны вам, мистер Питер Карр. Масаи Мара мы будем помнить до конца своих дней». «Тогда вы позволите задать вам личный вопрос?» «Разумеется». Карр вновь отпил из бокала, прежде чем заговорить. «Вы несколько запутали меня, юный Флетчер. Я говорю об убийстве в аэропорту, невольным свидетелем которого вы стали». «О, я вижу». «Я понимаю, почему вы не выбежали из мужского туалета с криком «Убили, убили!».